Что-то пошло не так. Лау Вите ходил из угла в угол по капитанской рубке десантного крейсера. Естественно, в своем виртуальном пространстве. Его размышления по поводу полученной только что информации зашли в тупик. Как могло произойти, что неизвестный субъект, которого в принципе не должно было быть, взял под свой всеобъемлющий контроль то, что никому не должно подчиняться? Колыбель с ее невообразимыми запасами неоткрытых еще нигде технологий находится во власти непонятно кого. Ладно бы еще сбежавшие претенденты, но тот, кто стал удостоен такого положения, взялся непонятно откуда. Кто он? Каким образом ему удалось проникнуть в защитную сферу, было неизвестно. Еще смущал тот факт, что, завладев таким подарком всесильности, этот кто-то не воспользовался данным обстоятельством и не стал принимать никаких мер, которые свойственны любому человеку или индивиду. Хорошо еще, что Лау Вите заранее побеспокоился и завербовал одного из участников. Это хоть немного успокаивало его. А вдруг этот агент не станет идти в противоречие со своими и отвергнет предложенные ему блага и привилегии? Может такое произойти? Да запросто. Тем более, что связи с ним, как оказалось, нет, и быть в курсе происходящего невозможно. Этот эфемерный прогнивший совет раз. Где он? Может, остались только они, застрявшие в ментальном пространстве этой колыбели? Местные развлечения и их последствия. Интересный он все же. Неосознанно и с мечтательной задумчивостью озвучила свою мысль вслух Лаира. Остальные девушки, по привычке собравшиеся у нее посекретничать, вопросительно посмотрели, ожидая продолжения и пояснения. «Кто?» «Темный этот?» — проснула Алиша. «Ну и что вы так смотрите? Понравился он мне?» «Да, какой-то он...» «А как же Билл?» — Изума сделала большие глаза. «Девочки, ну вы же знаете, Билл мой названный братик. У нас никогда ничего не было такого». Она еще раз подумала и добавила. «Ну не мой он типаж. Друг, без сомнения, да, но не больше». «Да я даже его не стесняюсь!» — уже с возмущением чуть не крича. «А у нашей предводительницы намечается роман!» — Варвара улыбнулась и подмигнула подруге. «Не получится. Видали, какая у него красавица!» — Лаира вздохнула. «Ох, да ты, оказывается, не разбираешься во взаимоотношениях!» — продолжала Варя. «Вот он ей точно брат. Да, необычный, но сильно любящий брат. Посмотри, как он реагирует на нее, как общается. Так себя ведут только старшие братья, которые с пеленок нянчились со своими младшими сестрами. Думаешь, а ты спроси ее? Да ну, как-то неправильно и неудобно это». Варя сделала серьезное лицо и продолжила. «Сходите куда-нибудь, прямо сейчас». «Точно!» — Алиша оживилась. «А я с вами. Короче, сейчас я все устрою». Сказав это, она выбежала из комнаты на лестницу и скрылась, не дав никому ей воспрепятствовать или остановить. Вернулась она уже через 30 минут в компании с Анти и темным смотрителем, как его уже стали называть все из их группы. «Привет, девчонки!» — поприветствовал он всех сразу и улыбнулся. «Привет!» Варя отреагировала, когда все остальные молча смотрели на вошедших. «Ну, давайте, позовем нашего надсмотрщика», — предложила Анти. «Может, тут есть место, где можно развлечься?» «Кул!» «Кул?» Кул, которого к ним приставили, появился и вопросительно посмотрел на всю банду, улыбающуюся и перемигивающуюся между собой. «Чем могу помочь?» Официальным тоном спросил он. «Мы хотели немного развеяться и отдохнуть», — пояснил темный. «У вас есть такие места?» — пискнула Алиша. «Сегодня начинается финал состязаний, который наверняка не оставит вас равнодушными», — если вы любите покричать и поболеть за кого-нибудь. Можно будет вкусно поужинать и принять немножечко хорошего квоттера. Не гарантирую, что он будет такой же на вкус, как когда-то в давние времена, но все-таки. Пойдемте. Минуточку. Темный остановил ринувшихся за сопровождающим подруг. Давайте-ка позовем и всех остальных, ну, кроме лорда с графом, а то некрасиво как-то получается. Веселая и непосредственно в общении Алиша быстренько испарилась из апартаментов и через несколько минут вернулась в компании парней. «Вот», — она обвела их рукой, — «все готовы», — и радостно вцепилась в руку Игната. «Тогда тронулись?» Они проходили между жилыми конструкциями и обращали внимание на все, что попадалось по пути. Особенно впечатлил порядок в окружении, а все встреченные люди были вежливы. Шла размеренная жизнь, без суеты и беготни, как будто не было никаких проблем. Подошли к сооружению, тоже круглому в сечении, но не высокому, а низкому и ощутимо широкому. Вокруг нарастало оживление, как перед матчем любимой команды в период заключительных игр за самый важный приз. Прошли внутрь и разместились рядом с ареной, находящейся по центру большого зала. Повсюду были кресла, радиальными рядами расходившимися от центра, а ближе всего располагалась зона для VIP-персон со столиками, рассчитанными на 6 человек. Вот 2 таких столика им выделили после того, как Кул переговорил с администратором или с тем, кто тут у них главный. Девчата заказали коктейли с легкой закуской, а все парни очень хотели попробовать этого хваленого квоттера. Стали ждать начала состязаний. Оказалось, что это были рукопашные поединки между тренированными боевиками, очень походившие на бои без правил. Народу собралось очень много, видимо, все, кто был более-менее свободен, пришли сюда. Присутствовали не только люди, но и биотехносы, которые практически не отличались по внешнему виду. Лаира улучила момент и, по научению Вари, с приплюсованной поддержкой Алиши, спросила напарницу Темного напрямую. «Анти, а у меня к тебе вопрос, не совсем обычный, он личного характера». Она отхлебнула коктейля для храбрости и продолжила. «Можно?» «Я даже больше скажу. Я уже знаю твой вопрос ко мне и сразу отвечу, чтобы ты не чувствовала себя неловко». Она сделала паузу и печально вздохнула. «Я совсем не разбираюсь во взаимоотношениях людей, поэтому я не знаю. Я не знаю, как я к нему отношусь». «Как это?» У Лаиры сделалось лицо полным возмущения. «Как ты не знаешь? Это же... Ну, это как само собой должно быть? Есть парень, и как ты на него реагируешь? Тебе должно быть ясно все». «Я немного отличаюсь, и мне, к сожалению, не ясно. Вот если я смотрю на коктейль, то он мне нравится. Когда смотрю на биоконцентрат, то понимаю, что он мне необходим для выживания. Ну, когда совсем есть нечего. А когда смотрю на этого, то от его мыслей ко всему и всем у меня полная каша в голове. То оденься, то разденься, то иди сзади, то впереди. Вон та, ну, красотка прямо, а эта на галчонка похожа. То милая малышка, то маркер с ногами от ушей. А разве у ушей бывают ноги? Значит, то мне не нравится, наверное, да?» От такой логической цепочки у Лаиры мозг переключился в защитное состояние и наотрез отказался адекватно воспринимать что-либо из услышанного. Но вывод она сделала простой и устраивающий ее. Кто будет настойчивее, тот и получит желаемое. Осознав, что у этой, которая не как все, вообще все туго, а кукушка, склевав всех тараканов, ушла пешком, заодно захватив с собой шифер с рубероидом, сделала пометку для себя, что лучше к ней с такими вопросами больше не подходить.